Часть третья. Фруаде подозрительно прищурился. Незнакомец выглядел странно. У него были спутанные розовые волосы, довольно редкий цвет. Он не был таким высоким, как Фруаде, но все же его можно было считать высоким. Довольно пропорциональная фигура, легко можно было понять, что он хорошо тренирован. Несмотря на все происходящее здесь, его хитрые глаза были наполнены покоем. Он безотрывно смотрел на Фруаде. Фруаде спросил: «Ты действительно победил мои тени? Кто же ты?» Мужчина пожал плечами. «Если я здесь, очевидно, что я гость». Фруаде сразу покачал головой. «Нет, ты приехал из другой страны, не так ли? Просто взглянув на цвет твоих розовых волос, в Роланде практически нет никого с таким цветом волос». Человек улыбнулся, услышав это. «Ай, все так очевидно. Как я и думал, ты очень способный человек. Эти ледяные глаза ужасают. Я хочу поблагодарить тебя за похвалу и принять это за комплимент, но то, с какой небрежной улыбкой ты это произнес, что-то не особо похоже на комплимент. Тогда то, что ты в Роланде, для чего ты здесь? А? Я что, похож на того, кто будет отвечать на это?» Фруаде, услышав это, медленно подняла руку. «Тогда независимо от того, хочешь ты или нет, я заставлю тебя ответить». Мужчина присвистнул, услышав это. «Это оно? Черное кольцо на твоем пальце. Это оружие, вызвавшее черные тени ранее. Ты управляешь таким большим количеством теней с такой легкостью. И чтобы использовать это оружие так умело, достичь таких высот, наверное, было довольно болезненно. Ты действительно очень искусный человек. Не хотелось бы столкнуться с тобой. К тому же у меня есть работа, и я не хочу расходовать здесь силы». Затем... «Тьма!» Мужчина нахмурился. «Это не сработает!» Сказав это, он поднял золотое кольцо, которое носил на пальце. «Молниеносные звери! Явитесь! Явись!» Они закричали одновременно. Через мгновение тьма под ногами Фруаде увеличилась. В противовес этому человека окружил свет. Нет, было бы уместнее сказать, что это была молния, а не просто свет. Появилось несколько шаров из молний. Они медленно сформировались в несколько зверей. Фруаде прищурился, увидев это. «Как и ожидалось. Я видел способность, заставившую тело герцога Стеорида раствориться. Это явно не вызвано магией. У тебя такое же оружие, как и у меня», — промолвил он вкрадчиво. Мужчина пожал плечами. «Эх, я действительно не хочу драться с тобой. Такая реакция на моих молниеносных зверей. Такое со мной впервые. Возможно, ты ожидал этого?» Фруаде покачал головой. «Это не так. Я все еще очень удивлен. Твое появление вне моих ожиданий. Конечно, я не думал, что кто-то из дворян понял бы мой план и попытался меня убить, но... Если бы это был обычный противник, эта тень могла бы решить все. Но с кем-то вроде тебя, и ты убил герцога Стеорида. Я знаю. Ты здесь для того, чтобы убить герцога Стеорида, который был связан со мной. И по пути ты заставишь дворян, которые последовали за герцогом Стеоридом, исчезнуть. Исходя из этого, нет смысла говорить о твоем происхождении. Кто же тот, кто должен был убить герцога Стеорида? Кто же тот, кто приказал тебе убить его? Какой дворянин? Это должен быть человек за кулисами, который сделал все, чтобы остаться незамеченным. Какой стране этот человек продал Роланда и Сиона? Какой стране этот человек продал Роланд и Сиона? Ты из какой страны? У меня есть две или три теории. Мужчина нахмурился, услышав это. Его выражение как бы говорило: «Да отстань ты уже». Как ужасно. Просто обменявшись всего несколькими фразами с тобой, кажется, что мои мысли прочли без моего ведома. Кажется, кто-то разозлится на меня. Итак, начиная с этого момента, я больше не скажу ни слова. Фруаде ответил. «А, это не имеет значения. Я срежу это кольцо вместе с твоим пальцем, после этого я схвачу тебя и буду медленно пытать, пока не получу все ответы, пока ты не умрёшь». Человек рассмеялся, услышав это. «Как страшно. Если это так, тогда можно сказать, что мне не удалось тебя захватить. Ну что ж, значит, остается только убить тебя». Сказав это, мужчина махнул рукой в направлении Фруаде. «Я хочу твое кольцо!» Через мгновение молниеносные звери рванули к Фруаде со скоростью света. Но Фродо заставил несколько теней с неожиданной скоростью броситься навстречу. Фродо быстро рванул вперед. Указав на мужчину рукой без кольца, он начал сотворять магическую цепь в воздухе. «Я ищу лишь поля в огне!» Мужчина нахмурился, увидев это. «Оу, он использует магию. Это нехорошо!» Пронзительно завопив, он повернулся к Фродо, подняв палец кольцом. «Молниеносные звери!» Он материализовал молниеносного зверя прямо перед магическим образованием Фродо, отменив магическую цепь. Фродо сделал шаг назад и воскликнул. «Явись!» Тень материализовалась перед молниеносным зверем, обе стороны встретились. Шесть теневых и молниеносных зверей сражались друг с другом, обе стороны были равны. Казалось, никто не мог взять верх. Мужчина выглядел расстроенным. «А ты хорош. Я смог увидеть это из нашего столкновения. Это беспокоит. Кажется, будет трудно завершить эту битву». Но Фродо слабо улыбнулся. «Нет, ты же должен был понять. Ты не можешь использовать магию. Нет, я бы сказал, ты запретил себе пользоваться магией. Возможно, все для того, чтобы скрыть свою личность, чтобы никто не мог узнать, из какой ты страны, верно? Ты не можешь позволить мне увидеть магию своей страны. Выходит, ты не можешь использовать магию. Это огромнейшая разница между тобой и мной. Если сила колец равна, то у меня есть преимущество, ведь я могу использовать магию. Это первая причина, по которой в данной ситуации я в выигрыше». Мужчина нахмурился, услышав это. «О, первое. Только не говори, что есть и другие причины». «Да, именно. У тебя также есть другая проблема. Поскольку ты не можешь использовать магию, ты не можешь сравняться со мной по силе, поэтому даже если кажется, что сейчас ты просто разговариваешь со мной, на самом деле ты ищешь способ выбраться. Но двери в зал откроются только в случае, если я дам команду. Таким образом, у тебя не останется выбора, кроме как сломать двери с помощью своих молниеносных зверей, чтобы сбежать. Но я не дам тебе такого шанса. Если ты пошлешь одного из своих молниеносных зверей, чтобы сломать дверь, я воспользуюсь этой возможностью, чтобы вырвать тебе глотку». Мужчина вздрогнул, услышав это. Казалось, он хотел сдаться и шагнуть вперед с поднятыми руками. «Эй, этого не может быть! Это был всего лишь обмен несколькими ударами. Но ты смог понять так много? Разве ты не устал? Даже если ты не устал, кто-то, вероятно, рассказал тебе, насколько ты раздражаешь. У тебя, наверное, нет друзей». Фродо горько улыбнулся, услышав это. «Я не устал, но последняя часть попала в точку. Эй, давай заканчивать молоть чушь. Пожалуйста, сделай уже выбор. Ты собираешься сдаться? Или, зная, что тебя убьют, попытаешься сбежать?» Мужчина сказал просто. «Или самоубийство? По крайней мере, должен быть и такой вариант, да? Если я, к несчастью, буду пойман тобой, я, возможно, не захочу раскрывать главные тайны своей страны под пытками». Фродо прищурился. «Ты собираешься это сделать?» Мужчина покачал головой, смеясь. «Не, не буду. У меня есть план получше». Сказав это, он полез в карман. «Я выбираю четвертый вариант». Он достал голубой камень. «Кристалл Айнудо. С помощью этой вещи у меня есть шанс выиграть этот бой». Сказав это, он подбросил камень. Спустя мгновение камень замер в воздухе. Затем он начал вибрировать. Казалось, он с чем-то резонирует. Раздался пронзительный звук, и кристалл завибрировал в воздухе. Мужчина сразу же взял под контроль молниеносных зверей. Они с невероятной силой набросились на теневых зверей, преследуя их. Затем он остановился, посмотрел на камень. Мужчина без колебаний отбросил кристалл и хотел использовать молниеносных зверей, чтобы уничтожить дверь. Он ясно осознавал, что Фродо нападет на него, но он попытался уничтожить дверь. В этот момент... «Чёрт!» Фродо, казалось, застонал и сразу затем использовал тьму, чтобы уничтожить ближайшую к нему дверь. Мужчина, видя это, воскликнул. «Как и ожидалось от высококлассного противника, ты принял хорошее решение, но уже слишком поздно». Этими словами мужчина и ограничился. Следом за этим Фродо приготовился к побегу. Но камень внезапно дал трещину. Спустя мгновение из драгоценного камня вырвалось синее пламя, уничтожая потолок и пол. Да, оно не сжигало их, а разрушало. Всего за мгновение температура в комнате поднялась на несколько сотен градусов. Тогда разница в температуре привела к разрушению стены убранства, несмотря на то, что они не были в контакте с огнем. Пламя быстро приближалось. Оно почти настигло Фрода. Внезапно тени закрыли его, защищая от пламени, но... Даже тени были сожжены этим синим пламенем. Независимо от того, сколько теней он материализовал, все они были уничтожены. И тогда Фродо добрался до двери, которая вела из зала. Внезапно... Ах... Фродо нахмурился. Стены обвалились, блокируя выход. «Это конец?» – подумал он. Не было времени сбежать другим путем. Даже если бы он попытался, пламя уже настигло зоны, в которых тьма была бессильна его защитить. Если он использует тьму, чтобы освободить заваленный перед ним проход, ничто больше не защитит его, и Фродо сгорит в огне. Он проиграл. Так он думал. Он абсолютно проиграл. Он недооценил своего противника. Фродо внезапно замер, закрыв глаза.